Сцена шестая. Обходим тупики. Полдень. Эмили дает себе всего 30 минут, чтобы написать простое предложение по новой конференции, о которой она собирается упомянуть за ланчем. За многие годы Эмили усвоила две важные вещи касательно своего мозга. Во-первых, ей проще выводить на мысленную сцену идеи, если их записывать, когда реально поджимает время. И во-вторых, по ходу работы записей как будто становится больше, и они всегда заполняют все доступное время, даже если сначала казалось, что писать практически не о чем. Через несколько минут, когда Эмили уже почти завершает предложение, ей вдруг приходит в голову, что будет лучше, если она появится на встрече с предварительным названием для своей конференции. Новизна идеи стимулирует ее интерес и повышает уровень дофамина. Но Эмили быстро переходит к раздражению. Почему эта мысль не пришла ей в голову раньше? Ведь известно, что на выработку хорошего названия может понадобиться несколько дней, а в ее распоряжении сейчас всего несколько минут. Уровень тревожности возрастает до такой степени, что Эмили уже не может как следует думать. Она на мгновение останавливается, чтобы проанализировать ситуацию. Идея с названием ей очень интересна. Но Эмили решает сначала закончить общий план конференции, а потом со свежей головой поработать над брендом. Эмили достаточно знает о своем мозге, чтобы понимать, за несколько минут на свободной мысленной сцене может родиться больше идей, чем за гораздо более длительное время при наличии отвлекающих факторов. Эмили дописывает общий план мероприятия, и у нее остается 10 минут, чтобы попытаться придумать интересное название для конференции. Она по-прежнему не чувствует правильного настроя для творческой работы. Время близится к перерыву, и уровень глюкозы у нее в крови снижен. Эмили отключает телефон и вешает на дверь табличку «Не беспокоить». Она знает, что в таком неустойчивом состоянии даже один отвлекающий фактор может оказаться критичным. Эмили откладывает в сторону все посторонние бумаги. Это простое физическое действие тоже помогает очистить мысленную сцену. Затем открывает в компьютере новый документ и начинает мозговой штурм. Она сразу же наталкивается на очевидные слова, характеризующие планируемое событие – устойчивый бизнес. И начинает думать о том, как из них можно создать броское и запоминающееся название. Эти слова занимают первые ряды в зрительном зале ее мозга, потому что в последнее время об этом много говорилось. Хорошо известно, что человек помнит, сам не зная откуда и почему, слова и концепции, с которыми сталкивался в последнее время, и что они автоматически, через подсознание, влияют на его действия. Эта особенность мозга называется праймингом. Эмили начинает составлять список. Устойчивость, жизнеспособность, обеспечение устойчивости бизнеса, бизнес для устойчивости, как обеспечить устойчивость, устойчивость ради доходов. Ничего из этого ей не нравится. Она пытается найти какой-то новый ход, но ее сознание уже зашорено и упрямо стремится в проложенную колею. Эмили начинает отвлекаться. Поскольку желаемый результат не дается, уровень дофамина снижается, и бороться с отвлекающими факторами становится труднее. Она усилием воли не позволяет себе нервничать и сердиться на себя, а вместо этого старается вообразить, как будет рассказывать за ланчем о своих идеях. Это должно помочь ей сосредоточиться. Через несколько мгновений Эмили находит новый пласт слов на тему устойчивости. Пора навстречу. Она довольна, что ей хватило предусмотрительности написать сначала общее предложение. По крайней мере, у нее теперь есть полностью готовое предложение и несколько вариантов его названия. Хотя Эмили понимает, что нужное и единственно правильное пока не найдено. Обратите внимание, в этом эпизоде Эмили следовала большинству принципов, уже изложенных в этой книге. Она планирует эту работу на такой момент, когда ей проще будет вывести на сцену нужных актеров. Она очищает сознание от лишней информации, которую нужно было бы удержать. Она не пытается делать несколько дел одновременно. Она избавляется от внешних раздражителей и блокирует внутренние. И все же, в конце концов, Эмили оказывается в тупике. Пользуясь только осознанными мыслительными процессами, протекающими в префронтальной коре, она не может найти нужное название для новой конференции. К решению этой задачи необходимо привлечь другие ресурсы мозга. Эмили открывает для себя еще одно удивительное свойство префронтальной коры. Иногда она сама может стать проблемой. Особенно это характерно для ситуаций, требующих творческого подхода. Эмили необходимо лучше понять структуру и деятельность мозга. Тогда станет ясно, когда и как можно отключить сознательные линейные мыслительные процессы и в полной мере проявить творческие возможности. Причем именно тогда, когда это необходимо.